Эпилог. Лилия. Наш большой дом украшен и полон гостей. У Амара много родственников, плюс еще и родные Резвана, ведь у нас две свадьбы одновременно. Дети дружно играют, крутясь под ногами у взрослых. Наши мальчишки, наследники Амара, одеты в костюмы и галстуки-бабочки. Дана и другие дочери моего мужа одеты в красивые платья, как у принцесс. Бывшие жены отпустили дочерей на свадьбу к отцу. Мне приятно смотреть на то, как братья и сестры весело играют друг с другом и даже уже начали понимать и пробовать разговаривать. Амар нанял нашим малышам учителя по арабскому языку, и дети стали делать первые успехи. Даночка, очень смышленая девочка, уже знает несколько десятков слов. Мальчишки менее усидчивы, но прогресс все же движется и у них. Мы с Амаром, а мама с Резваном сидим в украшенных креслах, точно на тронах. Играет живая арабская музыка. Женщины танцуют. Все веселятся и смеются. Амар предлагал мне нанять наше же шоу, которое не понадобилось для свадьбы Саида, но я благоразумно отказалась. С Санькой Яковлевой мы так и не общаемся. Она до сих пор не простила мне мой побег домой. А в неудаче со свадьбой Саида и вовсе обвинила меня, будто это я уговорила младшего брата моего шейха не жениться на Лейле. Поэтому нас развлекают другие танцовщицы, а Амар в контракте прописал мой запрет на танцы для чужих мужчин. Теперь я буду танцевать исключительно в нашей супружеской спальне и исключительно для него. При мысли о спальне я краснею и очень волнуюсь. Ведь у нас с Амаром ничего, кроме той ночи, после которой у нас появились тройняшки, не было. Амар терпеливо ждал наш брак, чтобы со спокойной совестью наслаждаться друг другом. У меня же сегодня будет, можно сказать, первая брачная ночь, ведь я ни с кем, кроме Амара и кроме того первого раза, не спала. Саид появился на минутку со своей знакомой, девушкой Лией, поздравил нас и исчез. А вот другой парень, очень похожий на моего мужа, задержался на нашем вечере. «Лилия, дорогая, это Кимран», — представляет Амар мне парня. «Это мой брат по отцу, от второй его жены». «Поздравляю вас со свадьбой», — улыбается мне Кимран, говоря по-русски с легким акцентом. «Спасибо», — отвечаю я. «Как вы хорошо разговариваете по-русски». «Благодарю». «Да, я изучаю ваш язык». «Кимран!» — подходит к нему молодая девушка. «Здравствуйте, Лилия!» «А это Каролина, моя хорошая знакомая», — представляет мне Кимран свою девушку. «Пойду спрошу у Амара, как ему удалось уговорить вас на свадьбу». Белозубо улыбается мне Кимран. «Тоже хочу жениться в ближайшее время», — подмигивает он Каролине, а та очаровательно краснеет под его жгучим взглядом. «Кажется, у нас тут еще одна парочка намечается», — тихо говорит мне на ухо мама, кивая в сторону Кимрана и Каролины. «Почему бы и нет?» — улыбаюсь я. «Что Амар, что его братья — прекрасные мужчины. Повезет их женам, в этом я не сомневаюсь. Пусть только в контракте прописывают, что будут единственными женами», — посмеивается мама. «Это точно, мамуль. Я свой контракт раз 10 перечитала, прежде чем подписать». «Ну и правильно», — кивает мама, глядя на то, как Салима укачивает Машеньку на руках. «А что вы решили с Машенькой? Ее будет воспитывать твоя свекровь из Оловки?» «Да ну что ты, мамуль!» Всплескиваю я руками. «Машенька стала для меня как родная дочь. Она же вылитая маленькая Даночка. Никакой свекрови я ее не отдам. Удочерю, и мы будем воспитывать ее с Амаром наравне с нашей троицей». «Ну и правильно», — одобряет мама. «Малышке полная семья нужна, и мама, и папа, и братья, и сестры». «Вот-вот», — киваю я. Лилия. Торжественный вечер позади, и вот теперь мы остались наедине в спальне. Амар в длинной белоснежной тунике, я в красивой кружевной сорочке. Я понимаю, что сейчас произойдет, и мое сердце гулко трепыхается в груди. «Лилия, моя снежная лилия. Делает шаг навстречу мне мой шейх. Как долго я ждал этого момента. Он нежно дотрагивается до моих белокурых прядей, гладит щеку, отчего я вся покрываюсь мурашками. У меня для тебя кое-что есть. Улыбается мне шейх. Что? Свадебный подарок. Что, еще один? Я так удивляюсь, потому что шейх уже завалил меня подарками, усыпал золотом и бриллиантами в буквальном смысле. Уверен, что этот подарок сможет тебя удивить. Уверенно заявляет муж. Нехотя отходит от меня, но лишь для того, чтобы найти бархатную коробочку. Что это? Я думаю, что он решил преподнести мне очередное колье или диадему. Открой. Смотрит мне в глаза шейх. Я следую его просьбе, приоткрывая коробочку. А! Я коротко вскрикиваю, ведь не могу поверить глазам. Там, на дне коробочки, лежит гребень в виде лилии. Тот самый, усыпанный бриллиантами, продав который мы купили себе дом, машины, и я открыла танцевальную студию. Но как, Амар, как ты его нашел? Амар загадочно улыбается. Пришлось немного поискать это украшение, но я справился. У меня просто нет слов. В глазах моих все размыто, а в уголках ресниц скапливаются слезы. Я уж думала, что никогда в жизни больше не увижу этот гребень. Я продала его, чтобы поднять деток. Мы с мамой купили дом и машины. Прости, Амар. Слезы водопадом текут по моим щекам. Амар немедленно привлекает меня к себе. «Чш, не плачь, снежная лилия. Я все прекрасно понимаю и на твоем месте поступил бы так же. Я рад, что подарил тебе этот гребень, и ты с его помощью не бедствовала, а вырастила моих детей. Я рад, что хотя бы так косвенно поучаствовал в их жизни». «Амар!» Зарываюсь я пальцами в его короткие густые волосы, вдыхаю его аромат. Я подумал, что это украшение по праву твое, и носить его должна только ты. Губы мужа отыскивают мои губы, и он нежно целует меня, заставляя забыть обо всем на свете, раствориться в его нежных объятиях и поцелуях. «Я люблю тебя, моя снежная лилия», — выдыхает Амар. «И спасибо тебе за тройной сюрприз». «Тройной сюрприз для шейха». Обнимаю я его крепче. «Да, я очень надеюсь на новые сюрпризы в ближайшем будущем». Подхватывает меня муж и бережно опускает на постель, устланную лепестками роз.